Глава 31. Стремителен и быстр он, подобно колеснице, что держит путь к истине, о великих воронах. 1. Алиса остановилась у входа и бросила смущенный взгляд на Николая, который снял с шеи мокрое полотенце и повесил на спинку стула. Обнаженный по пояс с мускулистым торсом и влажными, после душа черными волосами, зачесанными назад, он выглядел еще более сногсшибательно, чем в ее самых смелых снах. И хотя на часах было только начало 8, мужчина уже бодро стоял на ногах, готовый к новому дню. «Вы занимались?» Из-за смущения она не заметила, как перешла на официальный тон. «Недавно окончил утреннюю тренировку». «Я вам помешала? Мне... я могу уйти?» «Нет, Алиса, ты не помешала мне», — успокаивающим тоном ответил Николай. «Тебя что-то тревожит? Последний сон?» Она мотнула головой, подняв взгляд, заметила заинтересованность на лице мужчины и поспешно ответила. «Нет, я не спала этой ночью». «Но все же тебе есть что мне рассказать?» Не спрашивал, утверждал он, наливая воду в стакан с крупными кубиками льда. «Вчера я была на...» Алиса помялась, пытаясь подобрать слова. «На мероприятиях, которые организовали вороны». Николай оперся ладонью на комод, что стоял между высокими окнами. Взял во вторую руку стакан и покрутил его, переводя взгляд с бьющихся о стенки кубиков на девушку. Через тонкую светлую кожу перекатывались мощные мышцы. Алиса засмотрелась на его бицепсы, не до конца отдавая себе отчет в том, что пялится на мужчину, позабыв о стеснении. Он сделал глоток, не сводя прищуренного внимательного взгляда с девушки. В уголках его улыбающихся глаз появились заметные морщинки. Невольно сглотнув, Алиса опустила голову и шумно выдохнула, попытавшись вернуть самообладание. «Вчера я была в странном месте», — начала рассказ она, и, кашлянув, продолжила громче. «В которое попала через подземные тоннели. Там было много незнакомых мне лиц, но самое главное — то, что там были связанные люди». «С ними что-то сделали?» «Я точно не знаю», — призналась девушка, переводя взгляд на левую от входа стену. Там, к ее удивлению, расположилась длинная ванна с высокими белыми стенками, стоящая на небольшом возвышении над уровнем пола. «Как я раньше не замечала», — подумала Алиса и затаила дыхание. «Стоп, это ведь та самая ванна, которая была в том сне с белым. Я...» «Это странно. Как я могла увидеть эту ванную, если ни разу не была здесь до того сна? Бред какой-то». «Что именно ты видела?» Она моргнула и пару секунд смотрела на Николая, пока, наконец, не вспомнила, на чем остановилась. «Вороны привели двоих людей. На них были мешки. Мужчина и, как я поняла, девушка». «Ресурсы», — поправил он ее, поднеся стакан к губам. «Что?» «Правильнее будет сказать «ресурсы». Не люди. Уже нет». Алиса содрогнулась, смутно начиная понимать, о чем тот говорит. Рвано вздохнув, неуверенно кивнула. Перед мысленным взором замелькали воспоминания о посвящении. Кровь, толпа воронов, величественная музыка, трупы не людей, ресурсов. Странная сила, что разлилась по телу и вознесла дух. Чувство поддержки и единения. Николай заметил, что Алиса сама не своя. Он подошел к ней, взял за локоть и помог сесть на кровать. Протянул стакан с еще холодной водой и предложил. «Выпей». Она мотнула головой. «В таком случае приложи ко лбу. Так станет легче». Девушка остановила его жест, не давая прислонить стакан к своему лицу. Вместо этого она взяла Николая за запястье и приложила холодные мужские пальцы к своему горячему лбу. Приятная дрожь прошлась по телу. Это прикосновение принесло с собой успокоение и освежающую прохладу. Алиса ткнулась лбом в его руку, прижимаясь сильнее. «Так намного лучше», — прошептала она, прикрыв глаза. Они посидели так некоторое время, девушка слушала мерное дыхание, ощущала идущее от обнаженной груди тепло и то, как ее горячая голова забирает холод его пальцев. Он отнял кисти, и прежде чем Алиса успела что-либо сказать, сменил руку. Приоткрыв глаза, девушка заметила, что стакан с почти растаявшими кубиками льда теперь стоял на его обтянутом штаниной бедре. «Если тебя это взволновало, я разберусь, что там произошло», — негромко сказал Николай. «И накажу нарушителей». «Да», — чуть громче отозвалась она. «Да, спасибо». Он вновь убрал пальцы с ее лба, передал ей стакан и встал с кровати. Алиса смотрела, как мужчина подошел к комоду и, нажав что-то на планшете, таком же, что сейчас был в ее комнате, обернулся к двери. За считанные секунды в открывшемся проеме появился верный помощник и правая рука Верховного — Смерть. «Вчера на одной из вечеринок кто-то мог нарушить правила». В голосе Николая появилась неожиданная для девушки сталь. «Доложи мне, как только все разузнаешь. Немедленно». Парень коротко поклонился, не обращая на Алису внимания, и вышел, тихо закрыв за собой дверь. Николай вернулся к кровати, встал напротив и, склонившись, убрал пряди с лица девушки. «Я разберусь». «Не пообещал», — констатировал мужчина. «Никто и ничто не посмеет доставить дискомфорт моей Верховной». Она приподняла голову, встречаясь с ним взглядом. Николай обхватил ее щеки ладонями и, нависнув над ней, коснулся влажными губами пересохших теплых губ. Он ловко скользнул прохладным языком ей в рот и жадно потянул Алису на себя. Страсть затуманила сознание, делая ее нежной и податливой. Мужчина, не глядя, нашел пальцами стакан, забрал и, разорвав поцелуй, поставил его на пол. Она не дала ему шанса приблизиться. Первая потянулась и коснулась холодными ладонями горячей обнаженной шеи. Их языки вновь закружились в только им знакомом ритме. Алиса беспорядочно скользила пальцами по гладкой коже и впивалась ногтями в еще немного мокрые волосы на затылке, слегка оттягивая их, и ощущала неожиданную для этого пульсацию между ног. Николай повалил ее на кровать, оторвавшись от губ, и навис сверху, опершись на ладони по бокам от головы девушки. Передние черные локоны упали ему на брови, губы расплылись в хищной улыбке, а в серых глазах появилась неопознанная Алиса эмоция. Она не знала, какой он видит ее сейчас. Растрепанный, растерянный, сгорающий от желания. Девушка не отдавала себе в этом отчет, любуясь его дьявольской красотой с ненасытностью умирающего от голода ворона. «Ты та, кого я так долго искал», — сказал он с поднимающей, по телу мурашки хрипотцой в голосе. Не сдержав порыва, девушка потянулась и стала покрывать его ключицы и грудь беспорядочными поцелуями. При каждом соприкосновении она ощущала поднимающийся изнутри жар, что поглощал ее тело и разум. Николай не дал ей спуститься ниже кубиков пресса, оказавшимися твердыми и приятными на ощупь, обхватил широкой ладонью ее шею и неожиданным рывком поднял обратно на подушку. Алиса даже не успела понять, что произошло. Он сделал это с такой легкостью, что та не почувствовала ни приложенной им силы, ни какого-либо дискомфорта. Мужчина властно скользнул рукой по изгибу ее дрожащего от возбуждения тела, провел языком по шее, поцеловал между ключиц и приподнялся, протянув ладони к воротнику футболки. Алиса едва успела моргнуть, как тут же почувствовала резкое движение и услышала звук рвущейся ткани. Теперь она лежала перед ним в тонком белом бюстгальтере, и с зажатым между бедер коленом Верховного. Он снял с нее белье, оставив лежать перед ним полностью обнаженной. К собственному удивлению, девушка не испытывала смущения, только силящееся и множащееся желание. Желание обладать этим мужчиной и принадлежать ему. Он мазнул языком ореол затвердевшего соска и лукаво посмотрел на Алису, оценивая реакцию. Девушка дрожала от каждого его смелого прикосновения, двигала сжатыми бедрами, не отпуская колена Николая, и тихо постановала. Щеки горели, сердцебиение отдавалось стучащей в ушах кровью. Склонившись, он шепнул ей в самые губы. «Ты уверена, что готова?» «Больше всего на свете», — пробормотала она, смотря на него сквозь полуприкрытые веки. Легкий, почти невесомый поцелуй. Николай встал с кровати, подошел к комоду, открыл один из ящиков и вернулся к ней. Алиса разглядела ребристый синий квадратик с надписью «Extra Large» в его руках. Она невольно охнула, когда мужчина расстегнул ремень и снял брюки вместе с нижним бельем. Его тело было лучшим референсом для мускулинного киношного супергероя. Идеально пропорциональное, сильное и здоровое. Он превзошел ее даже самые смелые ожидания и фантазии. Николай достал презерватив из упаковки и раскатал его по всей длине своего члена. Алиса наблюдала за этим, впервые за последние минуты ощутив смущение. Когда он приблизился, она приподнялась на локтях и взволнованно на него взглянула. «Я знаю», — шепнул Николай, поцеловал ее. «Я буду нежен». Положив ей под поясницу подушку, мужчина навис над Алисой, коснувшись горячим членом в презервативе ее половых губ. Она вздрогнула и прикрыла глаза ладонями. «Боже, он не поместится во мне!» Пронеслось в голове. Николай вошел в нее на четверть длины и медленно задвигал бедрами. Незнакомое ощущение между ног вызвало новую волну тепла по телу. Она вцепилась пальцами в его мощные плечи и немного отодвинулась. «Больно?» «Нет, необычно», — ответила Алиса, поймав его слегка взволнованный взгляд. Николай мягко поцеловал ее. Почувствовав, что напряжение в мышцах девушки стало меньше, мужчина возобновил покачивающие движения бедрами. Так плавно, медленно, словно накатывающие на берег морские волны в ясный день, он позволял ей привыкнуть к новому ощущению. Ощущению единения Верховного и Верховной. Расслабившись в его руках, Алиса растворилась в нем, с каждым движением желая возлюбленного все больше и больше. Она не отдавала себе отчета в том, что делает. В один момент ее слегка влажные от выступившего пота бедра стали двигаться ему навстречу. Тугой комок внизу живота развязывался, преобразуясь в сладковатое, смутно знакомое чувство. Девушка окинула комнату помутневшим взглядом и, тяжело дыша, забормотала: «Еще, хочу еще». Николай немного ускорился, теперь он входил в нее глубже и настойчивее. Схватив блуждающие по его груди руки Алисы, поднял их над ее головой и прорычал в губы: «Как именно ты хочешь? Больше! Всего тебя!» — бессвязно шептала она. «Я вся мокрая, быстрее! Хочу тебя больше всего на свете!» Мужчина сделал несколько покачивающих движений бедрами и, наконец, вошел на всю длину. Алиса вздрогнула, ощутив, как его член уперся во что-то внутри нее, вызвав неожиданную, ослепляющую на мгновение вспышку боли, что за секунду сменилась до одури приятной дрожью. Она неосознанно вильнула бедрами, тем самым давая ему знак продолжать. Николай понял ее без слов, крепко обхватил ягодицы девушки ладонями и задвигался быстрее. В унисон влажным звуком с губ Алисы срывались стоны наслаждения, отражающиеся от белых высоких стен. Она беспорядочно водила пальцами по его плечам и спине, изгибалась в пояснице и едва успевала дышать. Смешанный с одеколоном его запах, издаваемые их телами мелодии, сладковатый язык Николая во рту сводили ее с ума. С очередным рваным рывком Алиса ощутила мощнейшую волну оргазма, пришедшую вслед за алыми, всполохами перед закрытыми глазами и тугим напряжением, что взорвалось дрожащим фейерверком сладостного тепла по всему телу. Он остановился, позволяя ей насладиться новым для себя чувством. Постепенно приходя в себя, девушка медленно открыла глаза и посмотрела на возлюбленного помутненным взглядом. Николай поцеловал ее с такой нежностью, что в тот момент она была готова раствориться в нем без малейших раздумий. «Я люблю тебя», — прошептала Алиса, коснувшись кончиками пальцев его щеки. «И я тебя». Он вышел из нее и вместе с тем вызвал ее стон. Ощущение пустоты, такое нормальное, теперь стало столь непривычным и чуждым. Ей хотелось вновь стать одним целым с ним. Приоткрыв губы, Алиса поймала его за плечи и опустила голову. Она заметила буроватого цвета кровь на презервативе, но ничего более. «Он не кончил?» — с удивлением подумала девушка. «Но как же ты?» «Сегодня главная героиня этого дня — ты», — негромко ответил Николай, склонив голову набок. «Это же не последний раз?» — спросила Алиса с искренней надеждой в голосе. «Нет, моя жрица, это лишь начало нашей истории». 2. Александр Белый влетел в холл следственного отдела и бегом, перепрыгивая сразу несколько ступенек, поднялся на второй этаж. В наполненном падающим из окна солнечным светом коридоре стоял хмурый Ян Макаров, держащий в руках несколько белых листов и не сводящий с них глаз. Заметив спешащего к нему следователя, он, нездоровый, сразу начал с главного. «Ты вовремя. Я как раз отправляюсь в Петергоф». Белый опешил от столь неожиданной информации и поспешил уточнить. «Зачем? Что ты нашел?» Ян сначала указал пальцем в бумаге перед собой, а затем перевел его на кабинет Баскакова, рядом с которым они остановились. «Пыльцевые зерна. Я уже сообщил о них. Думал, что придется искать лабораторию в каком-нибудь из местных институтов, так как мой переносной микроскоп хоть и служит мне верой и правдой еще со школьных времен, но не со всеми микрочастицами справляется. Когда я рассказал о находке, наш майор предложил наведаться к экспертам в Петергофе. «Ты нашел их на последнем теле?» «Под ногтями», — ответил Макаров с кивком. «И собрал образцы с каждой жертвы. У 9 трупов из 11 есть идентичные микроскопические сплюснутые пыльцевые зерна». «Но как их не заметили раньше?» Парень широко зевнул и тряхнул головой. Выглядел он уставшим, а круги под его глазами, словно за последние пару дней, стали еще глубже и темнее. «Может, не хватило настойчивости», — сказал Ян, потирая кулаком заслезившийся глаз. Александр не без злости подумал о том, как работает большинство людей в его профессии. Вспомнил слова Рудского и убежденность Невзорова — сделать то, что требуют, ровно настолько, чтобы не придирались. А этот парень не спит ночами, чтобы найти любую зацепку, которая может помочь в расследовании. Он посмотрел на вновь зевнувшего Макарова с нескрываемым уважением. «Я тоже должен помнить, зачем здесь. Передо мной важная задача, и не одна. Мне нужно сконцентрироваться на работе». «Есть предположение, что это за пыльца?» «Осмелюсь предположить, что это солома, ревень или клубника. Но понадобится более мощное оборудование и эталонные образцы, чтобы понять, прав ли я». Заметив вопросительный взгляд Белого, Ян объяснил. «В деревне у бабушки с дедом мне нравилось брать частицы всего вокруг и рассматривать их под микроскопом. Пожалуй, это был лучший подарок за всю мою жизнь. Не только увлекательный для 10-летнего меня, но и полезный». «Достойно уважения», — сказал Александр, на что Макаров отмахнулся. «Ладно, держи меня тоже в курсе. Любая информация в нашем случае важна». «Я тоже так подумал. Поэтому решил сообщить и тебе лично. Баскаков сказал, ты составил карту?» «Да, но она не точная. Пока единственная моя версия сводится к тому, что наш серийник колесит по России и избавляется от трупов, на удивление избирательно, выбрасывает только кисти в реку». «Где же остальные части тел?» — задал вопрос Ян в глубокой задумчивости. «Это нам предстоит выяснить. Одно известно точно, по имеющейся у меня информации, кисти находились только в Неве. 11 жертв. И это только те, кого мы нашли. Представь, сколько их может быть на самом деле. Ведь далеко не все река выплевывает на берег». «Представляю. Не завидую тебе». «Но все же я не теряю надежды», — сказал Александр со слабой улыбкой. «И настойчивости». 3. Туманная дымка медленно стелится по мокрому асфальту. Каменные дома по обе стороны узкой улочки прожигают мглу, подобно маяку, светом желтых окон. Алиса идет вперед, вдыхает ртом влажный от мороси воздух и силится найти любые признаки жизни в этом городе-призраке. Тревога множится, разрастаясь в груди розовыми стеблями, что царапают сердце с каждым ударом. Девушка останавливается на самой высокой части дороги и смотрит на крутой склон, конца и края которого не разглядеть за толстым полотном тумана. Она поднимает голову, вглядывается в окна домов, но не видит, не чувствует ни одной живой души. Шаг в неизвестность. Подошва скользит по асфальту. Еще одно неловкое движение, и земля уходит у нее из-под ног. Алиса падает и зажмуривается, удар приходится на плечо, ее по инерции переворачивает на спину. Тело беспомощно и слабо, и летит вниз, с каждой секундой набирая скорость. Ветер свистит в ушах, лицо становится липким от мороси. Она не знает, что там впереди. «Я разобьюсь», — проносится в голове. «Если там стена, я точно разобьюсь». Уже смирившись со своей участью, сквозь свист растрепавшего волосы ветра, Алиса слышит грозный рев двигателя. Силы за секунду возвращаются к ней. Тело вновь под контролем. Она выставляет руки по бокам. Острая боль пронзает локти, которые та использует, чтобы замедлить скольжение вниз. Девушка открывает глаза, стискивает зубы и поднимает ноги в коленях. Наконец ей удается остановить падение. Расцарапанную кожу жжет, плечо ноет в месте удара, однако внимание ее сосредоточено на другом. Алиса смотрит вверх, туда, где сквозь туман пробивается свет голубых фар. Затаив дыхание, она неосознанно отползает назад, ровно в тот момент, когда тишину разрезает оглушительный звук мотора. Кто-то приближается к ней с немыслимой скоростью. Девушка пятится, когда из тумана выныривает человек на черном мотоцикле. Он резко поворачивает руль, выставляет ногу и останавливается ровно перед Алисой. Та поднимает взгляд на мотоциклиста, судя по телосложению, перед ней мужчина, но не видит его лица за шлемом в форме головы ворона. Он протягивает ей обтянутую кожаной перчаткой ладонь, не убирая руку с руля все еще работающего мотоцикла. Шум двигателя заглушает пронзительный собачий лай, что приближается с каждым мгновением. Алиса оборачивается и оказывается на залитой кровью площади. Рычание десятка белых псов, яростное хлопанье крыльев и беспорядочное карканье. Массивная клыкастая пасть огромного лохматого зверя появляется у нее перед лицом. Рывком девушка поднимается в небо, уворачиваясь от клацнувших у носа зубов. Она разворачивается в полете и ударяет острым клювом ровно между стоячих ушей пса. Тот издает протяжный скулеж и отбегает от нее подальше. Алиса яростно хлопает крыльями и обрушивается на каждую собаку, что посмела вцепиться в ее стаю. Когтями расцарапывает морды, клювом целится ровно в уязвимые места. Отбившись от самых настойчивых, она поднимается выше и видит в затянутом алыми тучами небе его, приказывающего громким криком отступать. Они тянутся к нему и, не оборачиваясь на полыхающий огнем город, летят к единственному просвету между штормовыми облаками. Летят к столь близкому, как никогда ранее светлому будущему.